«Ничего», — злорадно подумал Сварог, — «я вам устрою жизнь при лучинах, все коробки разворочу, кабели перебью. Отвыкли-нибудь жить без лампочки Ильича». «Ну вот вам». Человеческий силуэт метнулся в бок, а ноша Сварога в раз потяжелела. Это пленник Сварога выскользнул из-под плеча Рошаля и бросился к неприметной дверце справа. Не выдержал. Решил-таки воспользоваться кромешной тьмой и своим знанием особенностей архитектурного ландшафта. Впрочем, Сварог предполагал, что такое может случиться. Ну, не верил он в искреннее желание серого дознавателя подчиняться, выслуживая себе жизнь. Не верил отчет, и все. Потому держал того взглядом, не отпускал ни на миг, и когда случилось, колебаться не стал. Каких ж тут колебания? Какой нахрен гуманизм? В конце концов, он играл честно и отпустил бы человечка живым. А так, ну и извини. Сварог поднял шаурх и нажал на спуск. Дознаватель, словно споткнувшись, повалился возле дверцы, до которой ему оставался какой-то шаг. Теперь нести охранителя предстояло в одиночку. Сварог взвалил Рошаля на плечо. Хорошо, что соратник весит немного, а плохо, что теперь никто не покажет обходный путь. Придется спереть напролом, подниматься по лестнице все выше и выше, пока не выберешься на поверхность. Паршиво, что только одна рука свободна. И совсем погано, что это его последняя и единственная попытка выбраться. Если остановит, то в живых не оставит, а если оставит, то вряд ли сам обрадуешься этому обстоятельству. Под ногами загромыхали металлические ступени. Сварог всадил порцию серебра в пучок кабелей, идущих по стенам куда-то наверх. Всадил так, на всякий случай, а эффект вышел просто, как говорила интереснейшая одна маркиза Талари, изумительный. Погас и последний свет наверху. «Ага, получай, фашист, гранату, что тут усё у вас накрылось медным электрическим тазом, а мы еще побарахтаемся. Зрячий против слепых, это вам, знаете ли, не кирзу хлебать и не грядки окучивать, это, милостивые государи, раскладец». Сварог прошел мимо какого-то деятеля, ощупью пробирающегося вдоль стены. Тот, заслышав шаги, завертел головой и робко позвал: «Кто тут?» «Да ты, похоже, мелкая Сашка. Тогда я тебе покажу, кто тут. Будешь знать, как разгуливать по лестницам». «Молчать!» — рявкнул Сварог. «Должность, звание — отвечать». Чего-то Сварог, может, и не умел в этой жизни. Но генеральский рык в список неумений точно не входил. Достаточно вспомнить их десантного генерала Борзенко и воспроизвести его интонации, чтобы у любого, от рядового до полковника, коленки задрожали. «Йорк, капрал, мормидол, ремонтник», — проблеял человек. «Иду включать автономное питание подъемника». «Лифтер». «Да еще и всего-навсего капрал! Ха, ну ты попал, монами!» Сварог моментально припомнил разговор с дознавателем, а точнее упоминание имени главы каскада. Брать еще одного языка Сварог не мог себе позволить, нельзя терять темпа, пока в этих стенах царит неразбериха, пока никто не может толком сообразить, что происходит, пока никто не взял командование в свои руки. Есть шанс, что не перекроют наглухо все входы и выходы, что можно проскочить. Да, темпа терять нельзя. А вот что можно. «Я верх победитель маркиз Артговидо!» — рявкнул Сварог. Включенное кошачье зрение позволило увидеть, как капрал, оторвавший был ладонь от стены, снова схватился за нее, а другой ладонью за сердце. «Со мной раненый юнг лейтенант Гальвик Таре! Живо доставить наверх! Почему еще не починили подъемник?» «Господин верх победитель!» — сглотнув, с трудом выдавил из себя насмерть перепуганный капрал. «Я не могу добраться до аварийного блока, ничего не видно». «Ты что ж думаешь, Йорк, капрал? У верх победителя нет прибора видения в темноте? Ты думаешь, наши ученые без тучицы головы не могли изобрести, отвечать, молчать? Будешь говорить, куда идти, как найти аварийный блок, как он выглядит, станешь держаться за меня, понял? Я, маркиз Артгвидо, стану твоими глазами». И Сварог, решив, что лифтер напуган до нужной кондиции, перешел на сдушевный тон. «Ты уж, сынок, постарайся. Поднатужься, сынок. О повышении по службе не горюй, будет. Заждал, споди, повышенит». И сынок постарался. Совместными усилиями они добрались до аварийного блока, включили рубильник автономного питания, потом двинулись к подъемнику. Будь на месте Йорк Капрала более внимательный и менее напуганной близости высочайшего начальства человек, он бы наверняка обратил внимание на всякие несуразности и неувязки. Например, на то обстоятельство, что маркиз Артгвидо не привлекал никого из каскадовцев, мимо которых они проходили, а сам тащил на плече какого-то раненого юнг-лейтенанта. Но нет, Йорк Капрал так ничего и не понял вплоть до кабины подъемника.